Основной текст был утрачен, и, может быть, навсегда. Бурса читал сам себе вслух, негромко перечитывая, наверное, уже в десятый раз все тот же текст. Опираясь на целебные свойства растений, привезенных с Востока, мы совершенно упускаем из поля нашего зрения цветы и травы средней полосы. А основными составляющими моих бальзамов и мазей стали именно они, растения, найденные на болотах и в лесах Средней России. Например, кувшинка, одолень трава, она же цветок лотоса, символ Древнего Египта, его герб, пять цветков лотоса. Скипетр, знак власти фараона, царя Египта, был сделан в виде цветка лотоса на длинном стебле. Для составления моей чудодейственной мази требуется мука из корневища кувшинки. Для изготовления муки корневище очищают и, разделив его на узкие полоски, разрезают на мелкие кусочки. Кусочки высушиваются на солнце, либо в печи, а затем их нужно растолочь на камнях, либо в ступке. Со вздохом Бурса осторожно положил листки рукописи в ящик стола и запер его на ключ. Он хотел уж заняться составлением списка приглашенных, когда узкая дверь, ведущая из библиотеки, без стука отворилась, и вошел его секретарь. «Константин Иванович», — сказал он, склоняя голову, — «приехала княгиня Наталья Андреевна. Давно? Сейчас дожидается. Где она?» «Здесь, в библиотеке». Наталья Андреевна прошли через черный ход и пользовались лифтом. Не хотела столкнуться с жандармом, также появляясь из библиотеки и отталкивая секретаря, сообщила неожиданные гости. «Ты же знаешь, Константин, как я не люблю жандармов!» Белая юбка без узора, синий женский сюртук с кроеным воротником, который только начинал входить в моду, в мятежной Франции, ботиночки на шнурках. Всем своим обликом эта женщина говорила: «У императора свои вкусы, а у меня свои». Исключение составляла только прическа из локонов, вполне в павловском духе. «Что случилось, Наташа?» — спросил Бурса. «Много чего случилось». Наталья Андреевна вошла и, приподняв юбки, присела на диванчик против стола, за которым возмещался хозяин. В ответ на вопросительный взгляд Бурсы она кивком указала на секретаря. «Сергей Филиппович, не в обиду», — обратился к секретарю Бурса. «Оставь нас наедине, будь так добр. Нам с Натальей Андреевной тет-а-тет поговорить нужно». Когда секретарь покорно вышел, хозяин кабинета поднялся из своего кресла и, шагнув к окну, приподнял темную штору. Бурса не выносил дневного света, и обычно штора в кабинете была приспущена. «Рукопись академика Ломохрустова у вас?» — спросила княгиня. «И да, и нет. В архиве нашлись только три страницы. Я внимательно изучил их. Вполне вероятно, что бальзамы и целебные мази действительно существуют. Но где теперь искать рецепт, совершенно не ясно». Бурса говорил, не оборачиваясь, смотрел на улицу. «У вас еще какое-то дело?» «Да», — отзвалась гостья. «Я считаю, что племянницу вашу, Анну Владиславну, в интересах нашего общества следует из Петербурга сейчас же убрать». Наталья Андреевна, откинув длинную руку на мягкий диванный подлокотник, говорила очень негромко, и нежные интонации ее голоса никак не соответствовали смыслу жестоких слов. «А в чем, собственно, проблема?» — удивился Бурса. Он теперь уж нарочито, повернувшись к своей гостье спиной, смотрел в окно. «Анна уж давно здесь, и до сих пор она тебе ничем не мешала. Что тебя так взбудоражило, Наташа?» «Именно эти последние месяцы. Девушка, находясь постоянно в доме, неизбежно услышит лишнее или уже услышала. Она не давала клятвы и легко может нас выдать. Я настаиваю на том, чтобы убрать ее немедленно, а коли понадобится, то и силой». «Хорошо», — сказал Бурса, не отрывая взгляда от золотого шара, горящего над восьмигранной башней. «Хорошо. Я куплю ей отдельный дом. Но чуть позже, Наташа, ты очень торопишь события. Девочка, конечно же, ничего не знает. Она вообще ничего не видит и не слышит. Она читает своего господина Львова и совершенно счастлива. Я обещал 10 000 дать за ней в приданое, так что, думаю, от женихов отбоя не будет. Я думаю, очень скоро все устроится». Книга, в порыве негодования брошенная на пол, так и лежала подле золотой лапы большого теплого кресла. Увидев ее, Анна фыркнула и устремилась вверх по лестнице за дядюшкой догонять. Ей показалось явно недостаточным его обещание. На половине марша девушка передумала идти обычно через дверь и решила напугать дядюшку. В конце концов, официально она была еще ребенок. Она спустилась в подвал и без опаски подошла к лифту. Если бы не эта шалость юной Анны Владиславны, скольких несчастий впоследствии, скольких бед удалось бы избежать. Но кто же знает будущее? Анна смело растворила небольшую тайную дверцу, опустилась в кресло, подвешенное на цепях, и так же, как делал это сам Константин Эммануилович, стала нажимать обеими руками деревянные рычаги. Она вышла из лифта в библиотеке и, на цыпочках, прокравшись за спиной у неприятного секретаря Подхалима, оказалась стоящей у двери в кабинет совершенно неожиданной для дядюшки стороны. Дверь эта, в отличие от двери, ведущей на лестницу, идеально пропускала звуки. У Бурсы в кабинете были гости. Дама. Анна прислушалась.